Естественно, что искомая француженка попала на Гриффиндор, однако, к неудовольствию архимага, ни Поттера, ни его подружки там не оказалось. Минерва, а где, начал был Альбус, но МакГонагалл, проследив за взглядом директора, отмахнулась и ответила лишь одним словом. «Блэк, вот как», — нахмурился Дамблдор, — «из каких пор ты отпускаешь учеников по первому требованию родителей и опекунов?» «С тех пор, как это стало приказом министра», — ответила МакГонагалл, — «Поттер и Гриффиндор отправились в отдел дознания Аврората на очную ставку с задержанными». «Опять?» — нахмурился Альбус. «Да», — кивнула женщина. Покачав головой, Дамблдор не стал более поднимать этот вопрос, однако, для себя отметил, что его заместитель начал слишком часто не только своевольничать, но и утаивать или игнорировать важную информацию. Тем более, что еще двое вассалов Блэка тоже на своих местах отсутствуют. А это означает, что Сириус попросту пользуется тесными контактами с Корнелиусом, чтобы вплотную заниматься своими подопечными. Неприятный момент, который архимаг Фаджу еще припомнит. Не сейчас, а позже, когда наступит время. Сейчас Дамблдор будет в тени, позволяя неожиданно обросшим мышцами хищникам общества магов воевать с маглами и рвать друг другу глотки. Между тем, именно сегодня произойдет то, что так желал Альбус. Не всей душой, конечно, ибо жизнь школьника – пустяк, чтобы на нее так растрачиваться. Однако, грядущее событие будет весьма полезным как лично Дамблдору, так и его планам. Увы, но отсутствие вассалом Блэка не позволяло заморать его, давая возможность, если не стравить Сириуса и Тома, то внести некий разлад в их сотрудничество. Кто именно целенаправленно натравливал юного дракона Вейл, было сложно разобраться. Уж очень хорошо скрывались авторы многочисленных иллюзий и странных старинных рукописей, обрывки которых то и дело появлялись в разных частях крепости. И если бы не тот факт, что неизвестные действуют не только в своих, но и Альбуса, интересах, то замок уже серьезно начали проверять как сами преподаватели, так и гарнизон Аврората. Собственно, по этой причине Дамблдор решил немного помочь тайным доброжелателям и, пользуясь тем фактом, что вмешательство в разумы нелюди системами Хогвартса вообще не фиксируются, обеспечил сыну Люциуса незабываемый вечер в компании прелестных Вейл. Увы, последний в жизни подростка. Совершая очередной обход, с ней услышал знакомый голос, заставивший алхимика мгновенно подобраться. Одной интонации, с которой говорил Драко, было достаточно, чтобы Зельевар осознал глубину грядущих проблем. «Вам, твари, надо помнить, как себя вести в школе для людей». Презрением и отвращением, наполняющими голос младшего Малфоя, можно отравить иного оборотня не хуже алхимического яда против нечисти. Однако, ситуация была еще хуже, чем надеялся декан Слизерина. Ведь, уже когда он подходил к месту, откуда доносился разговор, его слух уловил речь совершенно неожиданного тут человека, Рональда Уизли. «А ты прав, блондин, эти тварюшки забылись и хамят приличным людям». Еще больше ускорив шаг, Северус вылетел из-за угла и замер, удивленно уставившись на совершенно неожиданную картину. Студенты четвертого курса едва ли не со всех факультетов школы, многие из которых еще вчера носили французскую форму, сейчас окружили шестерых Вейл. Удивительное единодушие учеников, появившееся после общения с дементорами и Люпиным, как выяснилось, никуда не делось. Более того, появление в стенах Хогвартса Вейл лишь еще больше сплотило студентов, дав им очередного общего врага, помимо Дамблдора, умудрившегося после истории с оборотнем настолько закрутить гайки учащимся, что межфакультетская вражда стихла сама собой. Директор, фактически, противопоставил себя ученикам. Теперь же, алхимик наблюдал результат многолетней политики Альбуса и его многочисленных ошибок и просчетов. «Что здесь происходит?» – мрачно спросил Северус, оглядывая студентов. Между тем, ученики не торопили убирать палочки-концентраторы. Более того, вокруг части из них воздух колебался от личных щитов. По всей видимости, ситуация тут накалялась не одну минуту и сейчас оказалась близка к развязке. «Месье», — произнесла одна из Вейл, — «уберите от нас этот сброд». Покачав головой, с ней поглядел присутствующих и повернулся к девушке. «Уважаемая, во-первых, уберите вашу палочку. В коридорах Хогвартса учащимся запрещено применять магию. Во-вторых, соизвольте следить за языком. О вашем поведении я буду вынужден сообщить мадам Максим. Они не хотят нас пропускать», — возмутилась другая Вейла. «Простите, но что вы тут делаете, если учебные часы закончились, а ваша делегация проживает в карете-артефакте?» поинтересовался Снейп, осознав, что едва ли почти весь четвертый курс станет тратить свое время на этих девиц. Виллы явно не спешили отвечать на этот вопрос. Девушки переглянулись, еще сильнее сжав рукояти своих палочек-концентраторов. Профессор обратился к Снейпу Уизли, продемонстрировав совершенно несвойственную ему вежливость. Мы задали им тот же вопрос, но нас попросту послали и попытались ударить по нам их этой силой из. Вон, Невилл до сих пор нормально стоять не может. Проследив за взглядом Рональда, алхимик со все более нарастающим удивлением обнаружил Лангбаттома, сидящего на каменном полу, спиной к стене. Взгляд Невилла был совершенно пуст. Аура и энергетика подростка несла на себе следу удара характерных Вейлам энергий. Вот дерьмо, мысленно выругался Снейп. Нападение Вейлы на студента-человека, и теперь домашним арестом тут не закончится. Мы послали Браун и Гринграсс за аврорами, произнес Малфой, пусть они разбираются с этой нелюдью. Так, вздохнул Северус, всем убрать палочки, и отнесите Лангбаттома в лазарет к мадам. Бетард, ублюдок, неожиданно крикнула одна из Вейл, ударив по младшему Малфою далеко не палочковой магией. От француженки в сторону драка полетела огненная волна. По пути она зацепила стоящего ближе к Вейлам Уизли и, пробив его щит, мгновенно сожгла рыжую шевелюру и, опалив кожу, подожгла одежду. Забыв о палочке-концентраторе, подросток закричал и, рухнув на пол, принялся кататься на каменных плитах, пытаясь сбить пламя. Остальные ученики не стояли на месте. Кто-то принялся тушить Уизли, другие выставили групповой щит, а третьи принялись бить по Вейлам. Основной же удар нелюди, предназначавшийся далеко не рыжему подростку, своей цели достиг. Пламя охватило младшего Малфоя, несколько секунд потратив на разрушение вспыхнувшей вокруг него сферы щита, а затем вцепилась в драка. Белая шевелюра сына Люциуса мгновенно исчезла, кожа обуглилась до черного, а плоть на руках, особенно на пальцах и на лице, почти сразу сгорела вместе с плотью. Рухнув на пол, слизеринец не шевелился, хотя и не погиб. Во всяком случае, всплеска энергии смерти не было. Применив заклятие для тушения огня, Северус создал Патронуса и с его помощью отправил сообщение Ферсу, дабы тот поторопил своих бойцов и вызвал Помфри. Вмешиваться в бой между студентами и Вейлами мужчина не собирался. Для этого в школе есть авроры. Зато жизнь одного из учащихся с ней считал приоритетной целью в текущей ситуации, а потому присоединился к девушкам, что уже перевернули обезображенное тело драка и принялись накладывать на него диагностические и обезболивающие заклятия, заставив алхимики покачать головой. С каждым годом учащиеся его поражают все больше и больше. Где-то глубиной знаний в тех дисциплинах, что в школе вообще не преподают, а где-то неожиданной сплоченностью перед внешним врагом. Между тем, четвертый курс Хогвартса, словно бы действуя по отработанной схеме, давил на француженок, беря их числом, а не уровнем знаний. Девушки, стоя за спинами юношей, выставили барьеры и общие щиты, не давая Вейлам ни покинуть коридор, ни добраться до учеников. Студенты же, практически не отвлекаясь на защитные заклятия, активно наседали на своих противниц, осыпая целыми сериями разномастных заклинаний. В ход, к изумлению декана Слизерина, пошли даже колбы с алхимическими смесями. Появившиеся в коридоре авроры, оценим обстановку, поставили групповой барьер между сторонам конфликта и, используя чары усиления громкости голоса, прокричали: «Внимание! Работает аврорат! Прекратить беспорядки!» Подействовало. Студенты мгновенно остановились, опуская палочки-концентраторы. Впрочем, не все. Троица девушек с факультетов Литвика что-то колдовала над телом Малфоя. Благодаря их стараниям и нескольких зельям Снейпа, что алхимик всегда таскает с собой, драка еще был жив, но очень плох. Также я есть на Бусти. Ссылку вы можете найти в моем профиле. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанфик. Глава 35. Увы, но визит в компании нежити в Гордикову впадину пришлось отложить. Селина, узнав о нашей задумке, устроила Сириусу истерику в лучших традициях всего жанра. Разве что слезы не проливала. Однако, своего она добилась, операция отложена на 3 недели. Ровно столько времени ей необходимо для того, чтобы организовать отряд из вампиров, чей возраст перевалил за отметку 4 веков, и 2 десятка служителей. То, что сам Блэк намеревался использовать в качестве элемента охраны собранное им подразделение вампирша, посчитала откровенной насмешкой. «Послушай», — покачала головой Селина, Ну что сделают твои бойцы против того же Пиверелла? Они оба архимаги. И если с Кадирном еще как-то можно бодаться, благо он большую часть жизни в лаборатории сидел, то Игнатус – совершенно другое дело. У него опыт далеко не лабораторный. Это матерый головорез, выросший в те годы, когда жизнь не только простеца, но и мага стоила ровно столько, сколько он может продержаться в бою. И войны тогда были совершенно другими. Это не ваши игрушки в 70-х, когда пара банд чистокровных с их вассалами делили власть. Во времена молодости Игнатуса резня между магами была нормальным явлением и могла не прекращаться десятками лет. То, что при этом исчезали целые провинции, многие регионы становились пустынями или превращались в вечную мерзлоту. Ну, это были сопутствующие потери. А вампиры помогут? Нахмурился Блэк, выслушав Селину. Помогут, кивнула женщина, еще как помогут. Мышь не будет идти строем на архимага, да еще и некроманта, фыркнула вампирша. Наше оружие, маскировка и удар в спину, а не открытый бой. В конечном итоге, на том и решили остановиться. Между тем, существовала и вторая причина отложить наш визит в Гордикову впадину. Драко Малфой таки был убит Вейлами. Правда, не усилиями Делакур, но и так хватило. Информацию о произошедших нападениях, включая действия Флёр после второго испытания, успели передать во Францию, где еще сохранившаяся часть оппозиции получила формальный повод требовать отставки правительства. Вейлы и их ставленники уперлись и принялись за любимое ими дело – аресты. Естественно, что это вызвало ответную реакцию и начались столкновения между еще остающимися в стране чистокровными и обескровленным массовыми увольнениями Авроратом. Местные маги принялись за дело с чувством, толком и расстановкой, в лучших традициях французской революции. Разве что давно Бастилию штурмом не брали, ныне она музей и открыта для всех желающих приобщиться к истории страны. В самой магической Британии ситуация застыла. Оперативные группы проекта «Виктория» прекратили штурмовать особняки титулованных чистокровных. То ли у этой организации возник кадровый голод, то ли они готовили нечто более серьезное, чем прошлые операции. Ко всему прочему, после того, как пожирателями смерти и отрядами Аврората были уничтожены производства микроэлектроники, процесс строительства станций сотовой связи и вышек ретрансляторов практически остановился. Если столичный район и территории вокруг него уже охвачены этой сетью, вместе с установленными детекторами, выявляющими магические энергии, то за пределами этой зоны правительство уже не в состоянии обнаруживать магов с такой легкостью. Но в фоне этих событий похороны Драко Малфоя, назначенные на 4 марта, казались мне праздником лицемерия. Можно сказать, в смерти сына Люциуса было заинтересовано столь большое количество людей, что удивительно, как мальчик дожил до 14 лет. Блэк, Дамблдор, Крэб, Уизли, Шафики, список можно продолжать очень долго. А, ведь есть и куда менее известные фамилии. Так или иначе, но в назначенную дату я, Сириус, Гермиона, Грегори и Демильза были в числе тех, кто находился на кладбище в Гордиковой впадине. На наших глазах гроб с телом Драко опустили в глубокую яму в промерзшей земле. Пропитанный неожиданной стылой сыростью холодный ветер трепал одежду на стоящих вокруг могилы магах. Его ледяные порывы гнали низкие темно-серые облака по пасмурному небу. Запах холодной земли, бьющий в нос, вызывал острое желание оказаться как можно дальше от этого места и более не возвращаться сюда ни по какому поводу. «Приношу свои соболезнования, барон», — произнес Гонт, подойдя к отцу Драко. Темный лорд явился с опозданием, учитывая, что он лично руководил штурмом Магловской базы, где было спрятано одно из алхимических производств проекта «Виктория», никто не стал возмущаться по этому поводу. «Спасибо», — тихо ответил Малфой, на время сфокусировав взгляд на Ридле. Глаза Люциуса были пусты. Казалось, будто бы смерть сына полностью выпила жизнь мужчины. Прямая спина, ровное дыхание, бледное, совершенно лишенное эмоций лицо, да застывший взгляд. Его супруга, Нарцисса, совершенно не скрывала своего горя. По щекам женщины катились капли слез, оставляя после себя дорожки, замерзающие на ледяном ветре. Рядом с Малфоем, теперь уже не старшим, а единственным, остался темный лорд, ныне носящий имя Марвала Гонт. Взгляд одного из самых могущественных магов страны был тяжелым, мрачным. Он то и дело проходился по лицам присутствующих, после чего вновь возвращался к опускающемуся в яму гробу. Судя по всему, покровитель и хозяин Люциуса намеревался найти виновников смерти Драка и жестоко покарать. Судя по всему, смерть Драка и состояние Люциуса каким-то образом повлияли на планы Темного Лорда, ведь личной симпатии к убитому Вейлами школьнику точно быть не могло. Гонт, даже после полного восстановления, так и остался более чем жестоким существом. Просто, теперь он в состоянии контролировать свои чувства и желания. После того, как заклинания засыпали могилу землей, а двое магов телекинезом перенесли на нее каменную плиту, на которой находилась серебряная табличка с именем и фамилией, а также датами рождения и смерти, присутствующие принялись расходиться. Вереница мрачных людей самого разного возраста неспешно тянулась к выходу из кладбища. Здесь у одаренных не принято приглашать на тризну жрецов, не говорят над могилами умерших и громких длинных речей, восхваляя их. Нынешние маги провожают своих умерших в посмертии молчанием. Именно тишина, по традициям здешних одаренных, является лучшим прощанием с усопшим и не оскорбляет его. Оглядевшись, я покачал головой. Среди присутствовавших на похоронах единственным представителем Хогвартса являлся Снейп. Алхимик, еще более бледный, чем обычно, остался стоять перед могилой, глядя на то, как маги с помощью заклинания из строительной смеси формируют площадку вокруг плиты. На лице Зельевара совершенно не отражались эмоции, будто бы это была мертвая маска. Граф Блэк подошел к Сириусу Гонт. Герцог, кивнул темному лорду мой сюзерен. Не буду скрывать, вздохнул Риддл, бросив взгляд на Северуса, Люциуса и Нарциссу, произошедшие, серьезный удар для семьи Малфой, и, увы, для моих дел. Все же, Люциус нуждается во времени, чтобы смириться со смертью сына. Однако это не значит, что мы остановимся. Вы предлагаете что-то конкретное? Спросил в лоб Сириус. Улыбнувшись, Риддл кивнул. Как всегда, Блэки не любит политес. Впрочем, вы правы, не до расшаркиваний. Я слышал, что вы собрали усиленную роту по нормативам маглов, из слабосилков и сквибов, но обладающих военным опытом. Все так, кивнул Блэк, даже не думая спрашивать, где об этом мог слышать Риддл. Я хочу задействовать это подразделение для проведения диверсионных операций на военных объектах маглов. Логичное, но не самое верное решение, покачал головой Гонт. Я предлагаю объединить наши усилия. С моей стороны, новая экипировка, созданная на базе некоторых магловских разработок, с вашей, бойцы, невыразимцы обеспечат нас информацией. Неплохой вариант, кивнул Сириус, но его надо вдумчиво обсудить и проработать в более подходящей обстановке. Естественно, кивнул Риддл, после чего, поставив вокруг нас комплекс заклинаний купола приватности, произнес, меня беспокоит Дамблдор и Пиверелы. Не только вас, мрачно кивнул Блэк, и не только беспокоит. Дамблдор и его свора расправились с моей родней, некий некромант смог добраться до их останков и превратить в нежить, едва не убившую меня. Ко всему прочему, после столкновения с ними, я едва не погиб от составного алхимического яда. Вот как, покачал головой Гонт, и вы полагаете, что к этому имеет отношение один из двух Пивереллов. Во всяком случае, пока не получу доказательств обратного, кивнул Сириус. В любом случае, с ними придется решать вопрос, задумчиво произнес Марвелла, оценивая реакцию своего собеседника. Не имею ничего против. Удовлетворившись таким ответом, темный лорд повернулся ко мне. А вы, молодой человек, что думаете о происходящем? Сказать, что я удивился, значит соврать. Однако, раз уж со мной решили заговорить, то почему бы и не поддержать беседу? Я думаю, что вся ситуация создала кем-то держащимся в тени. Кто-то умело воспользовался деятельностью Дамблдора, его сторонников, бывших людей Гриндевальда, жаждой власти и вечно молодости управителей маглов, и годами вел ситуацию к уничтожению элиты магического общества, только не учел всех возможных факторов и, как результат, не смог устранить, стравить между собой или ослабить самых опасных чистокровных. Кивнув, Риддл прошелся взглядом по остальным вассалам Блэка, задержавшись на Гермионе. Гринджер выглядела мрачно и подавленно и практически не обращала внимания на происходящее вокруг. Взгляд девушки был прикован к могиле Драка. Для нее смерть сокурсника стала шоком. Она искренне ненавидела младшего Малфоя, но смерти ему не желала. Тем более, такой мучительной, от огня нелюди. Мисс Гринджер обратился к ней и Марвелла. Гермиона перевела взгляд на темного лорда и, побледнев еще больше, поклонилась ему, соблюдая все правила этикета. Чем? Ничем, мисс. Просто вежливость, покачал головой Гонд, однако, хочу вам пожелать помнить, кто вам помогал и кто поддерживал вас в трудную минуту. Не все разумные существа способны на это. Я благодарю вас за совет, милорд, вновь поклонилась Гермиона, удивленно посмотрев на Марвела. Когда мы покинули кладбище, я огляделся. Почти все, кто был на похоронах, уже исчезли, оставив после себя лишь мрачную тишину да следы на снегу. Что он хотел, вырвалось у меня, не просто так же он решил со мной и Гермионой поговорить, да еще таким странным образом. Ты ему сказал больше, чем думаешь, пожал плечами Сириус, он смотрел на твою реакцию. Ты его не боишься, хотя и слабее, и в тебе не было злости в его адрес. И что это может для него значить? Повернулся я к Блэку. Для нас, не знаю, покачал головой Сириус. Впрочем, для него, тоже, я не умирал и не знаю, как он мыслит. Судя по всему, Блэк пребывал в не меньшей задумчивости, чем я. Однако один момент заставил меня напрячься. Гермиона, возможно, Гонд решил поиграть с нами, посеяв недоверие, но родители девушки убиты Певереллом, публично заявившим о своем родстве со мной, пусть и косвенно. Да и сама причина их смерти заключается в том, что Дэвид Гринджер докладывал ряду оперативников Ми-6 о всем том, что ему поведала дочь. Не произойдет ли так, что она начнет считать меня виновником их смерти? И если да, то к чему это приведет? Мои инстинкты взвыли, заставляя поставить на Ми-5 купол щита забвения имперского заклятия, поглощающего энергию практически всех известных мне боевых заклинаний и проклятий. В ту же секунду в мое творение врезались больше десятка заклинаний, а затем последовала новая серия ударов, резко оборвавшаяся. «Сириус!» — раздался от ворот кладбища хриплый крик. Именно с той стороны по нам бил неизвестный враг. Однако, стоило повернуться в нужную сторону, как мы поняли, кто решился ударить по нам. «Тварь, это ты!» «Я знаю, ты!» «Ты убил его!» Нарцисс Малфой, пытаясь вырвать из цепких рук мужа, хриплым голосом выкрикивала обвинение в адрес Блэка, захлебываясь слезами и рыдай, это ты, ублюдок, ты, я знаю. Палочку-концентратор у женщины отобрал Снейп, что сейчас поднимался с заснеженной дороги с 5 кровавыми полосами на лице. Судя по всему, нарцисса не желала расставаться со своим оружием и весьма жестко отреагировала на поступок алхимика. «Успокойся», — крикнул на нее Люциус, наконец-то вынырнувший из апатии. «Полагаю, нам стоит уходить», — покачала головой Демильза, вцепившись в локоть Грегори. «Видимо, да», — кивнул Сириус, — «идем к центральной площади. Уже там используем порт-ключ». Северус обратился Том к мрачному алхимику. «Да, повелитель», — поклонился Снейп. «Двойного, а то и тройного, шпиона Риддл принял в своем рабочем кабинете. Однако, в отличие от прочих посетителей, не стал предлагать присесть. Впрочем, и сам Гонд не торопился занимать свое кресло, стоя у высокого окна и глядя на падающий снег. Черный приталенный костюм тройка с белой рубашкой и темно-синим галстуком создавали эффект размазывания фигуры хозяина кабинета на фоне темных деревянных панелей отделки, коими были обшиты стены и потолок. «Мне нужна информация о базах Ордена Феникса», — повернулся у алхимику темный лорд. «Милорд, я постараюсь, но едва ли смогу выполнить этот приказ», — тихо ответил Снейп. «Дамблдор не сообщает о таких вещах тем, кто не входит в боевые подразделения. Значит, узнай», — хмыкнул Риддл, — «найди способ выяснить эти сведения». «Конечно, повелитель», — вновь поклонился Снейп. Том несколько мгновений смотрел на алхимика, а затем, покачав головой, произнес: «Давай рассмотрим ситуацию с другой стороны». «Повелитель», — напрягся Северус. По бледному лицу темного мага катились крупные капли пота. Мужчина прекрасно понимал, что его собеседник прекрасно знает об очень многих нюансах в биографии Снейпа. Удивительно, что за эти годы вернувшийся из мертвых темный лорд ни разу не упомянул об этом, не говоря уже о привычном с 70-х методе наказания. «Чего ты хочешь?» Вопрос, заданный Гонтом, поставил алхимика в тупик. Он ожидал чего угодно: угроз, пыток, смерти, но не такого поворота. «Простите?» – ошеломленно спросил Снейп. «Чего я хочу?» «Да», – кивнул Гонт. «Чего ты хочешь? Назови цену твоей верности». Северус замер, боясь дышать. Он сам уже давно не знал, чего хочет от жизни и себя. Нет, имели некоторые вещи, что давно перешли из идеи желаний в разряд мечтаний, но кое-что таки терзало душу алхимика, и это была не Лили, о которой Зельевар давно уже и не вспоминал. Эйлин Снейп, урожденная принц, его мама. Северуса с момента получения известия о ее смерти терзало чувство вины. Ему порой казалось, что это именно из-за него она уперла, а не из-за мужа-алкоголика. Ведь, не будь на свете Северуса, ее вполне могли принять обратно в семью, но, не случилось, и она умерла, в нищете и голоде, избитая ублюдком Маглом, которых с тех пор стал ненавидеть Снейп. Именно эта ненависть подтолкнула когда-то его к вступлению в ряды пожирателей смерти. «Я хочу узнать, кто действительно виновен в смерти матери», — выдохнул Снейп. «Я уверен, что она не просто так умерла так, как умерла. Не могла потомственная ведьма бояться и любить пьяного Магла». Гонт некоторое время смотрел на Северуса, а затем, удовлетворенно кивнув, произнес: «Хорошо. Ты желаешь именно получить ответ или разобраться в ситуации, это разные вещи, и то, и другое, повелитель», — мрачно ответил алхимик. «Что ж, тогда», подойдя к сейфу, Риддл несколько раз прокрутил рукоять замка, набирая нужную комбинацию, а затем достал папку с весьма характерными инициалами на корешке. Собственно, еще в 70-х надежные маги собирали информацию и тех, кто не был чистокровным, но желал присоединиться к организации Темного Лорда. Эти личности вызывали множество вопросов, из-за чего приходилось их тщательно проверять. И то, как был уверен сам Том, многие агенты врагов смогли проскочить. Ни один Руквуд был чужим агентом. «Держи, здесь часть ответов, остальное ты получишь тогда, когда принесешь мне данные о лагерях и складах Ордена Феникса». Взяв в руки папку, Снейп удивленно уставился на Темного Лорда. «Но, три дня», — Северус улыбнулся Гонт, положив руку на плечо своего собеседника, — «приступай». Усевшись за облюбованный еще на первом курсе стол, Гермиона разложила пищи и принадлежности и принялась изучать очередную книгу из того списка, что дала для изучения МакГонагаллу. Несмотря на довольно серьезное и плотное обучение у Джулии и Шафика, обычные занятия никто не отменял, и Гринджер приходилось едва ли не разрываться между тем ворохом материалов, что требовалось изучить. К счастью для девушки, Айзек теперь изготавливает свои зелья для улучшения памяти и стимуляторы, позволяющие дольше обходиться без сна, не только для себя, но и для остальных вассалов Блэка. К тому же, использование тех ментальных техник, которые были в методичках, выданных некромантом Гермионе, еще больше облегчило процесс освоения громадных объемов информации. «Привет!» – раздался рядом с девушкой знакомый голос. «Позволишь?» – оторвавшись от изучения книги, Гринджер подняла взгляд. «О, привет, присаживайся», — улыбнулась Гермиона своей новой знакомой. Клементин дважды упрашивать не пришлось. Француженка, что в числе прочих перевелась в Хогвартс из-за сложной ситуации на континенте, уселась напротив Гринджера и принялась раскладываться. «Тоже МакГонагаллу?» — спросила она, окинув взглядом корешки книг, что Гермиона успела взять для изучения. «Она самая», — кивнула девушка. «Сочувствую тебе», — произнесла Дерош, — «а я буду сейчас мучить ваши, британские, заклинания. Ваш Фирс, маньяк, вообще не делает разницы между девушками и юношами. Будто бы мы должны ему нормативы Аврората сдавать, а ей переходный экзамен. Так сложно перестроиться», — поинтересовалась Гринджер. «Скорее муторно», — поморщилась ее собеседница. Несмотря на то, что Клементин Дерош была на 2 года старше Гермионы, рост у девушек оказался примерно одинаковым. Вообще, миниатюрная француженка с карими глазами и длинными темно-каштановыми волосами выглядела невероятно юной и больше походила на ученицу младших курсов Хогвартса. Впрочем, это впечатление исчезало, стоило начать с ней разговаривать. Вообще, разговоры с Клементин были для Гермионы интересны тем, что француженка, совершенно не зная реалий жизни в Британии, не стеснялась осыпать Гринджер множеством вопросов. Причем, многие из них ставили в тупик и саму девушку, иные же и вовсе заставляли краснеть. Например, выяснилось, что среди француженок, что перевелись в Хогвартс, хватает тех, кто рассматривает учеников школы с конкретным интересом. Причем, некоторых из них даже не скрывают, что таким образом хотят получить здешнее гражданство, а затем и перетащить собственные семьи. «К слову, а что у вас тут со специальным и высшим образованием?» — вдруг спросила Дерош. Во Франции с этим были серьезные сложности. Без разрешения хозяина земель, в которых ты живешь, ни один вуз даже документы не принимал. А оно стоило очень много, — покачала головой француженка. «Ну, здесь примерно так же», — вздохнула Гермиона, — «только раньше было иначе, как у вас, но титулованные чистокровные не деньгами брали за такой документ, а договором, по которому надо было не меньше 10 лет отработать на предприятиях конкретного мага или откроет свое дело в его владениях и десятую часть доходов будет отдавать в казну этого же колдуна. А потом приняли законы, отменяющие это, и стало совсем плохо. Учебные заведения изменили условия приема таким образом, что необходимость в том же разрешении сохранилась, но условия его получения серьезно поменялись. «Значит, мне придется с кем-то договариваться», — покачала головой Клементин. «Видимо, да», — нейтрально ответила Гринджер, стараясь держать левую руку таким образом, чтобы ее собеседница не увидела серебряную печатку с характерной гравировкой. К счастью для Гермионы, Дерош предпочла не развивать тему, а принялась за изучение своей стопки книг. Сама же Гринджер, обдумав сказанное француженкой, покачала головой и вернулась к изучению книги по трансфигурации. «Кстати, а как твои родители отреагировали на то, что ты ведьма?» Вопрос Клементин заставил Гринджер замереть, прикрыв глаза. Уже порядком утихшая боль утраты резко напомнила о себе. Чтобы сдержаться и не зарыдать, Гермиона выпустила из пальцев перо и, откинувшись на спинку стула, принялась делать дыхательную гимнастику. А когда ей стало легче, девушка открыла глаза и, посмотрев на удивленную француженку, покачала головой. «Их убили прошлой осенью». «Прости, я не хотела тебя обидеть», — оторопело ответила Клементин. «Ничего, ты же не знала этого». Мрачно уставившись на свои записи, Гермиона прикрыла глаза, а затем, подумав, решила все же продолжить прерванное занятие. Однако, к ее удивлению, обычно более тактичная Дерош задала еще один неприятный вопрос. «Извини, но кто и из-за чего?» Под взглядом Гринджер француженка осеклась и виновато опустила глаза. «Прости, их убил некромант, натравил гулей», подумав, ответила Гермиона. Данный факт не был тайной, ведь подобным образом погибло почти 40 семей. Впрочем, далеко не все дети, чьи родители умерли, уже знают об этом. Некоторые по сей день пребывают в неведении, поскольку и раньше не переписывались со своими родственниками во время учебы. «А ты знаешь почему? Или он просто развлекался?» — снова спросила Дерош. «Некроманты же всякое могут вытворять. Они друг друга покрывают и поддерживают, а если кто-то посторонний пытается поставить на место одного из них, то все остальные могут и напасть на него. Во Франции так, во всяком случае. А тут, не знаю». Гермиона снова оторвала взгляд от своих записей и уставилась на Клементин. Слова Дерош были более чем неприятны, но... «Некроманты покрывают друг друга», — остановила себя от злого ответа Гринджер, — «объединяются против остальных». В памяти девушки всплыли слова Пиверелла о семейных вопросах и наказаниях. «Игнатус не просто считает Айзека родственником. Нет, он покрывает коллегу некроманта перед остальными, не давая расправиться с юным товарищем по ремеслу. А что, если это не Пивереллу натравил гули?» — задумалась Гермиона. «А лишь покрывает настоящего убийцу. Айзек умудрился сделать Навьяиза Рахнида, а теперь хочет что-то сотворить из этого орка. Он знает и умеет создавать нежить. Ему ничего не стоило заранее все подготовить, включая тех самые гули, а потом послать им сигнал с помощью артефакта. Чем не месть за прошедший год? Только Гойл спутал ему все планы. На первый взгляд теория глупая, но, стоило вспомнить Селину и Джулию, их методы обучения, бой между вампиршей и некромантом, пусть и в виртуальном мире. Мог ли Айзек создать гули, а затем натравить на родителей девушки? Как минимум, для того, чтобы создать ей проблемы и отвадить от себя. Ведь до вмешательства Гейла, совершенно неожиданного для переродившегося некроманта, она довольно серьезно донимала Кларка. Ответ был прост и неприятен. Мог, руководствуясь самым простым расчетом, даже хорошо относясь к девушке, Айзек вполне мог отодвинуть свои чувства в сторону, попросту подвить их, и отправить гули в Лондон. Методики работы с разумом, что дал ей некромант, позволяют и не такое с собой сделать. Однако из-за Гейла ситуация резко изменилась. Поднялся шум. Затем маглорожденных учеников проверили, убрали найденные иглы артефакты, обследовали и вылечили. И Айзеку не осталось ничего другого, кроме отправки гули и к другим семьям, дабы никто не стал подозревать именно его. И не факт, что Сириусу об этом известно, мысленно вздохнула Гермиона. Айзек мог обмануть и его, или не сказать ни самому Блэку, ни Гейлу. Нимфодора, покидая библиотеку, пребывала в изрядно озадаченном состоянии. Не на такой поворот событий она рассчитывала. Искусство манипулирования, которому ее обучал Ластер, позволяло вложить в голову собеседника нужные мысли с помощью серии совершенно не связанных между собой вопросов, но заданных в нужной последовательности. Для этого необходимо хорошо знать объект манипуляции, чтобы вычислить подходящие темы и слова. Так было и с Грингер. Собственно, несмотря на то, что задачей метаморфа была обработка Поттера, девушка предпочла пойти более долгим путем. Если уж Снейп считает его параноиком, то лезть к нему напрямую не стоит. Наблюдение за этим подростком дало весьма спорные результаты. Выглядит старше своих лет, спокойный, кажущийся вялым и вальяжным. Но Нимфадора уже видела в Аврарате подобных ему магов. Точно такое же поведение, скрывающее за собой готовность в любой момент вступить в бой, буквально взрываясь десятками заклятий. Осторожный сбор информации показал, что декан Слизерина, несмотря на свою наблюдательность, не знает и десятой части ситуации. Поттер не просто вассал Блэка и обучается артефакторике, пусть и на базовом уровне, и боевой магии. Это натуральный параноик, не доверяющий даже собственной тени. Во всяком случае, ничем иным невозможно объяснить тот факт, что после каждой тренировки в импровизированном спортзале он использует добрый десяток заклинаний, удаляющих его иглопассажировые следы и осыпавшиеся волосы. Именно по этой причине метаморф решила пойти длинным путем, наладить контакт с Гринджер. Все же, Робин с Поттером почти не общается, заметно больше времени проводя со слизеринцем Гейлом. В первое время все шло хорошо, однако, чем дальше, тем больше вопросов появлялось у Нимфадоры. Несмотря на то, что внешне Гермиона и Гарри ведут себя словно пара, уже почти дошедшая до койки, то при серьезном анализе поведения обоих становится ясно, что парень и девушка друг другу категорически не доверяют. Дальше больше, что Грингер, что Гойл к юнцу относится так, словно бы он значительно старше и опытнее. Его приказы они не обсуждают, мгновенно принимаясь их исполнять. И это без учета весьма мрачной репутации Поттера на факультете, где среди гриффиндорцев гуляют легенды о мстительности и злопамятности Гарри. Сегодняшняя беседа должна была помочь Нимфадоре выйти на более доверительный уровень общения с Грингер, а затем и с Поттером. Понятно, что это игра в долгую, но зато результат будет гарантирован. Как думала Тонкс изначально, для успеха задуманного, девушка активировала заранее приготовленные артефакты, что должны были скрыть от систем замка вмешательство в разум Гермионы, а затем оказалось, что психика девушки более чем достойно защищена, причем совершенно незнакомым метаморфу образом. Какие бы способы проникновения Тонкс не использовала, включая эмоциональную провокацию, результатов не было. Максимум, который ей удалось сделать, считать часть поверхностных мыслей и некоторые образы, пробившиеся на внешние пласты разума Грингер и накачанные чувствами до такой степени, что даже эта странная защита не смогла скрыть их. Картина схватки на громадной арене вампирши и мага в кожаной кирасе и шлеме, что бросали друг в друга совершенно незнакомые заклятия, не пользуясь палочками. Высокая черноволосая девушка с алыми губами и серыми глазами, которую в увиденных образах Поттер называл Селиной, а потом говорил Гермионе, что опасается ее. Имя Айзек Кларк, некий некромант, что дал методики работы с разумом самой Гермионе и щедро делится знаниями с Блэком. Новый игрок, задумалась Нимфадора, идя по коридору, откуда у Блэка этот некромант, и что это за маг, дерущийся с вампиршей, где и когда Грингер могла видеть эту арену и схватку на ней. В результате, Тонкс решила не пороть горячку, все обдумать и только тогда принимать решение о своих дальнейших действиях. Дерош, остановил девушку голос Снипа, я все еще не получил вашу работу по моему предмету. Повернувшись к алхимику, девушка, старательно улыбаясь, хотя внутренне Нимфадора кипела от ненависти и презрения к алхимику, произнесла, я ее сдам завтра утром, сегодня планирую закончить. В мой кабинет, подумав, распорядился Снейп, сейчас, будем оценивать ваши знания письменной проверкой на месте. Понуро кивнув, Нимфадора направилась следом за преподавателем. Черт, забыла артефакты деактивировать. Мысленно выругалась девушка, ладно, в кабинете у этого урода сделаю. Однако, оказавшись в лаборантской, куда ее привел преподаватель, Тонкс не успела ничего сказать. Мир вспыхнул для нее миллионом красок и погас. Покачав головой, Северус оглядел лежащую на полу девицу и хмыкнул. Тонкс выбрала удачную жертву для подмены. На сию особу уже пускали слюни многие ученики и Авроры из расположенного в замке гарнизона. Взрослых магов еще останавливал возраст искомый, но у студентов такого стопора не было. Потому, в скором времени Нимфодору ждет осада. Сам Снейп, осознавая, кто спрятался под внешностью милой миниатюрной девицы, не испытывал и тени желания оказаться с ней в одной койке. Не после того, как настоящая Клементин Дерош была убита его заклинанием. «Очередной труп на моем личном кладбище», — мрачно подумал алхимик, укладывая тонкс на стол. «Впрочем, какая уже разница, учитывая происходящее, едва ли я проживу дольше пары лет. Вот подгадить Альбусу и тому, а вместе с ними и Блэку. Возможно, что даже смогу, не сильно, но хоть как-то». Снейп, давно смирившийся с тем, что в грядущих событиях его обязательно спишут, намеревался уйти красиво. Нет, он не перестал бояться смерти и желать жить. Однако, многолетнее чувство присутствия рядом вечной, что периодически дышало алхимику в затылок, намекая на его смертность, притупило чувство алхимика. Страх давно стал вялым и обострялся лишь в присутствии того, кого искренне считал мертвым в течение многих лет. Лорд Вальдемарт, по большому счету, Риддл ныне является единственным, кого действительно боялся Снейп. И не потому, что Том в состоянии убить его одним щелчком пальца. Нет, все дело в том, что самим фактом своего возвращения, темный лорд доказал, что смерть не конец. Да, существуют некроманты, создающие для себя филактерии. Да, во многих семьях титулованных чистокровных имеются крестажи предков, которых не постесняются вернуть в стан живых, если того потребует ситуация, но некроманты и сами стоять на границе между жизнью и смертью. О том, побывав там, вернулся и стал еще сильнее и опаснее, чем прежде. Более того, темный лорд обзавелся какими-то новыми способностями, которые недавно начал развивать, судя по изменениям в энергетике и ауре. Назвать его человеком уже не выйдет. Он – нечто совершенно иное, потустороннее. И это существо способно не просто убить. Нет, Северус был уверен, что Риддл вполне может устроить двойному шпиону более чем печальное посмертие. И этот факт пугал алхимика куда больше самой смерти. «Так, что ты у нас прячешь? Ну-ка», погрузившись в разум Тонкс, мужчина принялся вскрывать память девушки. Ему требовалось найти столь необходимые для темного лорда сведения. То ли Том решил всерьез заняться орденом Феникса, то ли имеет некие иные планы, но, в данном случае, Снейп действовал не из страха. Те документы, что ему дал Риддл, оказались куда более страшной и серьезной мотивацией к действию, нежели боль, смерть или деньги. Эйлин Снейп была отравлена. Экспертный отдел ДМП, проведя вскрытие, установил, что в организме женщины накопился препарат на основе ацетата свинца, Магловский. Однако отец Северуса был простым алкоголиком, перебивающимся случайными заработками. У него точно не было доступа к подобным препаратам. Зато таковой имелся у имевшей долгие постоянные отношения с Эйлин, Камелия Аббат, член Ордена Феникса. Именно после знакомства с ней Эйлин разорвала отношения с ее женихом Эдвардом Треверсом, а затем и со всей своей родней, вышла замуж за могла алкоголика и умерла, будучи отравленной. Ацетат свинца – весьма странное и страшное на взгляд Северуса вещество. Он убивает медленно, но неотвратимо. Помимо сугубо физиологического угнетения организма, это вещество еще и пагубно сказывается на психике, вызывая состояние депрессии и апатии. В ДМП всерьез занялись расследованием смерти Эйлин Снейп, урожденный принц. Все же, она была чистокровной ведьмой, чьим отцом являлся целый барон, а не рядовой маг. Однако, расследование было прекращено. Причина не указана, но на тот момент начальником следственного отдела был ныне покойный старший брат не менее усопшего Аластера, Алан Моуди. Именно его подпись обнаружилась о приказе на прекращение расследования. Алхимик, помимо данного генами матери интеллекта, за годы своей жизни обзавелся еще и чутьем, благодаря чему сразу сложил все имеющиеся факты в цельную картину. И выходило, что некто из Ордена Феникса вмешался в судьбу его матери, а затем ликвидировал ее саму. Каким мог быть жизненный путь самого Северуса, не возьми его под свое крыло Люциус, мужчина старался не думать. Найдя в памяти Тонкс нужные сведения, Снейп задумался, как поступить дальше. Копии воспоминаний он оперативно упаковал во флаконы хранилища, и теперь гадал, как будет лучше выйти из ситуации, не подставившись самому. Ответ постучался в двери сам. «Профессор Снейп», голос одного из близнецов Уизли подсказал алхимику, как поступить. Выйдя из лаборантской, мужчина подошел к стоящему у двери близнецам. «Профессор Снейп, мы вам принесли работы по алхимическим составам, которые вы нам давали в качестве дополнительного задания, произнес один из рыжих. Хаем, взяв в руки исписанные пергаменты, Северус бегло просмотрел их, после чего покачал головой и спросил, «Желаете заработать?» Близнецы переглянулись и удивленно уставились на преподавателя. «А что нужно сделать?» «Ничего особенного», — усмехнулся Снейп. «Империя, империя». Юнцы попросту не успели среагировать. Ни места для маневра, ни палочек в руках у них не оказалось. «Ваша задача — отнести француженку в восточное крыло, в заброшенный класс с 10-4. Там вы ее изнасилуете, а затем сотрете ей память о прошедших двух днях. Затем таким же образом сотрете в своей памяти данный разговор. Создадите себе на месте затертых фрагментов с помощью окклюменции ложные воспоминания о том, как скрутили Клементи Дерош в этом кабинете и оттащили в заброшенный класс. Тот факт, что Тонкс не успела деактивировать свои артефакты, скрывающие ее и все происходящее вокруг девушки в радиусе 7 метров, играл алхимику на руку. Собственно, он и стал причиной произошедшего. Такой случай, позволяющий безопасно скрутить нимфодору и выпотрошить ее разум, потом мог и не представиться. А то, что она владеет информацией о лагерях подготовки и местах базирования боевиков Альбуса, с ней изначально был уверен, и не ошибся. «Теперь, у меня есть чем оплатить вторую часть информации», — усмехнулся алхимик, наблюдая за тем, как Уизли накинули на Тонкс дезиллюминационные чары и подняли с помощью телекинеза. Осталось принести сведения лорду и, получив ответ, отомстить за маму. В счетах девушки алхимиком была оставлена прореха, благодаря которой заклятие забвения, которое гарантированно применит Уизли, достигнет своей цели. Глава 36. Глядя на то, как превращенный в нежить Рахнит двигается по руинам особняка Джеймса Поттера, я обдумывал происходящее в Хогвартсе. Уж очень странные вещи начали происходить. Начать стоит с того, что некая француженка Клементин Дерош проявила интерес к Гермионе и за какую-то неделю умудрилась довольно неплохо втереться в доверие. Самой Грейнджер это не слишком заметно, но вот со стороны, вполне. Однако, на определенном этапе произошло весьма занятное событие. Авроры, патрулирующие замок, умудрились застукать близнецов Уизли, занимающимися сексом с вырубленной каким-то заклинанием девицей, оказавшейся той самой Дерош. Быстрая проверка палочек близнецов показала, что они в последние часы активно применяли весьма занятные заклятия, которые им в Хогвартсе не преподавали гарантированно. Империя и Обливей в школьную программу не входит по сей день. Учитывая, что искомая француженка является маглорожденной, рыжие отделались штрафом и небольшим скандалом, после которого оказались в натуральном кольце женского бойкота. Во всяком случае, пару они себе более не найдут. Джордж, к слову, после скандала был брошен Анджелиной Джонсон и теперь был вынужден вместе с братом вести монашеский образ жизни. Остальным же, кроме других француженок, было попросту плевать. Собственно, произошедшее, равно как и последствия изнасилования, наглядно показали, что из себя представляет сословное общество магов. Будь у Дерош некий покровитель или сюзерен, те же Уизли не рискнули бы к ней сунуться, а так, штраф в 200 галлеонов за сам факт изнасилования и еще по 5 сотен за применение запрещенного заклинания на маглорожденной. Будь на ее месте магла, обошлись бы суммой в 2 раза меньшей. А вот если бы чистокровная, до 3 лет эскабана, титулованная дама, до 10, и это при громогласных заявлениях о неизбежной каре за использование непростительных. Стоило вдумчиво копнуть и разобраться на конкретном примере, выяснилось, что все не так однозначно. С джентри, коими являются Уизли, спрос меньше, чем с рядовых членов общества. Да еще и вопрос касается никому не нужной маглорожденной француженки. Кого тут наказывать? Впору саму девицу, за то, что своим поведением вынудило достойных юношей пойти на такой шаг. Нет, у маглов тоже весело. Например, председателя совета директоров, в случае схожей ситуации, господа полицейские явно не стали бы беспокоить вызовами на допрос обвинениями. Оно им надо, ведь дело закроют, спустив на тормозах, а жертву изнасилования еще и обвинят в мошенничестве. Дескать, соблазнила серьезного мужчину, а потом решила шантажировать. Для Гермионы, наблюдавшей за происходящим с ужасом в глазах, вся эта ситуация больше походила на оживший ночной кошмар. Дороги в общество маглов для нее больше нет. Последний шанс безнаказанно уйти, как она думает, был отрезан в тот момент, когда она поставила свою подпись кровавым пером в вассальном договоре. Правда, он и, де-факто, дает ей не столько безопасность, сколько гарантий вместе со стороны Сириуса обидчикам девушки. Естественно, зная Блэка, большинство потенциальных насильников предпочтет обойти девушку стороной. Ради десятка другого минут удовольствия нарваться на могущественного темного мага не хочется никому, а меньшинство же, что не понимают таких намеков судьбы, как правило, ни силенок, ни знаний, в силу отсутствия мозгов, не имеют и с такими Гермиона в состоянии справиться сама. Однако, как бы ни обстояли дела с другими любителями насилия, для Грейнджер ситуация выглядела однозначно. Ее подругу изнасиловали, обработали магически, умудрившись стереть часть воспоминаний, а виновники отделались штрафом и гуляют на свободе, хоть и с не самыми довольными лицами. Результатом произошедшего стало осознание того, что могло произойти с девушкой без серебряной печатки с характерной гравировкой на безымянном пальце, и живые родители ее бы не смогли уберечь от подобного. Еще хуже то, что Клементин после произошедшего еще и была вынуждена продолжить ходить на занятия. Стоило мадам Помфри удостовериться, что физически с девушкой все в порядке, как Дерош покинула лазарет замка и отправилась учиться. Все это встряхнуло девушку, снова погрузившуюся в странную апатию, но спустя несколько дней она подошла ко мне с вопросом, который ей следовало адресовать Сириусу. «Послушай», — вздохнула Гермиона, — «я тут подумала, может, есть способ договориться с мистером Блэком о вассальном договоре с Клементин. Она приличная девушка и...» «Подожди», — поднял я руку, — «давай вот что сделаем с тобой. Дождемся выходных и, когда будем с особняке Сириуса, я покажу тебе в Думасбросе несколько занятных вещей, а потом ты сама сделаешь выводы». «Идет?» Грейнджер несколько мгновений колебалась, а затем кивнула. «Я что-то упустила?» «Да», вздохнул я, «и это весьма странные вещи. Со стороны все выглядит так, будто бы эта Дерош пытается втереться в доверие. Она из Франции», развела руками Гермиона, «одна. Естественно, что Клементин будет искать среди местных кого-нибудь в качестве друга, например, одной, между прочим, очень тяжело», обвиняюще ткнула меня Грейнджер указательным пальцем в грудь. «Возможно, я ошибаюсь, но, думаю, тебе будет полезно посмотреть на все 100 сторон и обдумать увиденное».